Флоренс Блок, паспорт в порядке. Марция встала, зевнула, затушила сигарету в круглой стеклянной пепельнице. «Уже поздно. Как же не хочется уезжать от тебя?» «Ты же говорила, что сегодня он играет в покер». «Играет, но может не позвонить. Эти гостиницы, мотели...» «Скоро мы с этим покончим». «Почему?» Брюс Фарр вытряхнул из пачки сигарету, закурил. «Через месяц инвентаризация. Им хватит 10 минут, чтобы определить, что я глубоко залез в их карман. Фирма у них, конечно, большая, но рано или поздно и они заметят исчезновение из сейфов драгоценностей на $250,000». «Ты взял так много?» «Брал по чуть-чуть, но получилось вон сколько. Выручил больше $100,000, которые сейчас хранятся в надежном месте». «Такие деньги!» Губы ее изогнулись, словно она хотела присвистнуть. $100,000! Он видел, что она довольна, и улыбка его стала шире. «Неплохой результат, знаешь ли. Но мы не можем просто сидеть на них, Марция. Нам придется уехать. В другую страну». «Я знаю, но боюсь». «Нас не поймают. Как только мы покинем Штаты, беспокоиться будет не о чем. Есть страны, в которых можно купить гражданство за $несколько тысяч. Они до нас не доберутся». Она молчала. Он взял ее руки в свои, спросил, в чем дело. «Полиция меня не волнует. Если ты говоришь, что они до нас не доберутся, значит, так оно и есть». «Так что ж тебя пугает?» «Рэй. Рэй, мой ненаглядный муженек. Он нас найдет, дорогой. Я знаю, что найдет. Ему без разницы, чьими мы будем гражданами, Патагонии или Камбоджи. Он не будет договариваться с властями о выдаче нас Соединенным Штатам. Он нас убьет». «Да ему нас не найти. Еще ты решила?» «Ты его не знаешь». «Да не очень хотелось, дорогая моя». «Ты его не знаешь. А вот я знаю, к сожалению. Лучше бы мне с ним вообще не встречаться. Я его собственность. Я ему принадлежу. Он не даст мне уйти. Почему я не бросаю его? Почему я живу с ним? Потому что знаю, что случится, если я пойду против него. Он меня разыщет, так или иначе он меня убьет и...» Он притянул ее к себе, обнял, попытался успокоить. «Я тебя не отдам, и нас ему не убить, ни одного из нас». «Ты его не знаешь». «А если мы убьем его, Марция?» Ему пришлось долго убеждать ее, хотя бы прислушаться к его словам. Они все равно должны покинуть Америку и возвращаться не собираются. Так почему не сжечь за собой еще один мост? Если Рэй угрожает их будущему, почему не принять профилактических мер? 2 дня спустя Марция позвонила Брюсу. «Помнишь, о чем мы говорили? Месяца у нас нет». «Как так?» «Вчера вечером Рэй показал мне 2 авиабилета в Париж. Вылет через 10 дней. Паспорта у нас на руках. Мы еще обменивали в прошлом году, так что с ними все в порядке. Еще одной поездки я с ним не вынесу, просто не вынесу». «Ты думаешь?» «Да. Но сейчас говорить об этом не могу. Я думаю, мы могли бы встретиться вечером». «Где и когда?» Она назвала время и место, опустила трубку на рычаг и удивилась, отметив, что рука не дрожит. «Как это легко», — подумала она. Она решала судьбу человека, собиралась оборвать человеческую жизнь, а рука тверда, как у хирурга. Как, однако, легко могли разрешаться вопросы жизни и смерти. В тот вечер она опоздала на 10 минут. Брюс уже ждал ее. Когда она подошла, он взял ее за руку. «Мы не можем говорить здесь», — начал он. «Нас не должны видеть вместе. Поедем по городу. Моя машина на другой стороне». Они покатили к восточной окраине города. Она зажгла сигарету от прикуривателя на приборном щитке, выпустила струю дыма. Он спросил, что она решила. «Я старалась не думать об этом, но вчера вечером он огорошил меня поездкой в Европу. Он собирается провести там 3 недели. Я их не переживу». «И что?» «Вот тут я и вспомнила о твоей безумной идее. Ты говорил, что его надо убить?» «Говорил». Он свернул к тротуару, нажал на педаль тормоза. Она глубоко затянулась. «Ты прав. Мы должны его убить. И всегда буду волноваться, зная, что он может объявиться в любой момент. По ночам буду просыпаться от ужаса. Знаю, что буду. Да и ты тоже. Их взгляды встретились. Он взял ее руки в свои. Наверное, я слишком уж нервная. Боюсь и полицию. Даже если нам удастся купить гражданство, и нас не выдадут. Может, начиталась, черт знает чего, не знаю. Не хочу я всю оставшуюся жизнь куда-то от кого-то бежать. Конечно, я бы предпочла, чтобы за мной охотилась полиция, а не Рэй, но хрен редко не слаще. И что ты предлагаешь? Она закурила новую сигарету. Может, это и глупо, но я подумала, что должен быть способ избавиться от него и при этом отвести подозрения от тебя. Прошлой ночью мне пришло в голову, что комплекция у вас практически одинакова. Какой у тебя рост? 6 футов и 1 дюйм, так? Примерно. Об этом я и подумала. Ты моложе, гораздо симпатичнее, но ростом и весом вы не отличаетесь. Я вот... Да не, глупости все это. Продолжай. Знаешь, такую галиматью обычно показывают по телевизору. Ну что еще могло натолкнуть меня на такие мысли? Итак, ты оставляешь записку. Не просто записку, длиннющее такое письмо. Ты, мол, не можешь спать, тебя замучила совесть, ты украл в ювелирной компании драгоценности, обратил их в деньги, которые проиграл в карты, снова украл. Вернуть их ты не сможешь, так что тебе не остается ничего иного, как свести счеты с жизнью. Кажется, я начинаю тебя понимать. Она опустила глаза. Все это полная чушь, не так ли? Отнюдь. Ты хитрая, как лиса. Значит, мы убьем Рэя? И обставим все так, что полиция опознала в нем меня? Она кивнула. Я подумала, что в этом наше спасение. Даже не верится, что я смогла такое придумать. Мы провернем все это в одну ночь. Ты оставишь у себя записку и придешь ко мне. Я впущу тебя в дом. Рэя убьем во сне. Задушим подушкой или как-то еще. Потом затащим его в твою машину. И... Сбросим с обрыва. Восхищенно закончил он. Потрясающе. Ну, просто потрясающе. Ты впрямь так думаешь? Да лучше и быть не может. Они получат предсмертную записку, написанную моим почерком. Они найдут мой автомобиль, упавший с обрыва, с обгоревшим трупом внутри. И поиски мотива для самоубийства не займут много времени. Ты у меня просто чудо, дорогая. Она улыбнулась. И твои ювелиры не станут охотиться за тобой, не так ли? Не за мной,